обладаем ли этой квалификацией? Давать указания людям, у которых есть дети, жены, и которые не хотят терять своих жен и детей, и в то же время хотят служить Кришне. Что у этих людей есть какое-то здоровье, один на инвалидности оказывается, просто из своей скромности не хочет говорить об этом. У другого там цистит, у другого холецистит, у третьего там опухоль какая-то. И люди просто из-за своего смирения, они просто не говорят. А нас не интересует, нас интересует, как их загрузить. Потому что мы милость тут проливаем. Мы такие слуги загружать других. Поэтому, чтобы понять вот эти аспекты, что же от нас требуется, как, что дает нам какие указания, и как правильно относиться, с кем мы можем себя сравнивать, и с кем мы себя не должны сравнивать. Я очень часто вижу, когда какой-то человек, он просто так давит на других преданных, и давит не с позиции того, что он такой преданный, а ему кажется, что он такой авторитетный, что он все понимает в преданном служении. Но когда мы рассматриваем его через авторитетный глаз, этот человек просто сам находится на ложном экстазе, в ложном энтузиазме. Просто есть желание управлять, желание руководить, желание всех поучать. Но он сам порой не квалифицирован. И он оперирует еще разными там шлоками, цитатами. Даже не понимает, что это такое. Как Джива Госвами говорит, есть такие ослы, которые изучили ведическую литературу и ищут таких же ослов, на кого это перевалить. Но даже сами не поняли сути этих стихов. Сути и смысла этой ведической литературы, которую они знают. И Джива Госвами говорит, эти ослы, перегруженные знанием шлок, перегруженными знанием афоризмов и всего. На любой вопрос они вам скажут, на какой странице и где что. Но сами не знают сути, не знают глубины эту. И ищут таких же ослов, на кого это все перевалить. А осел, он просто тяжело трудится. Он просто тяжело трудится, этот осел. И даже порой не знает, в чем смысл жизни. Он даже не может понять, что от него требуется. Поэтому у нас не международное общество, а международное общество сознания Кришны. Мы хотим постепенно сделать людей осознающими Кришну, а не осознающими нас там или кого-то еще. Не осознающими аппаратхи. Просто нужно объяснить все стороны. А чтобы объяснить все стороны, нужен год. Я думаю, даже не один. Кто-то, может быть, продвигается, кто-то. И в силу того, чтобы уберечь человека от этого ложного энтузиазма, мы можем говорить ему, нет, сейчас тебе этого не надо. Ты принимаешь меня авторитетом? Он говорит, да, я принимаю. Сейчас тебе это не надо. Это забота. Вы можете разве... Вот посмотрите, вот у меня, допустим, есть дети. Как вы думаете, как я отношусь к детям? Я их все время обнимаю, прижимаю к себе. И я понимаю, что я не могу их по этикету прижимать, чтобы показать, какой я вайшнав. Я хочу дать им чувство, понимаете? Чтобы они знали, что у них есть отец, который их очень сильно любит. И при этом их отец преданный, который точно очень сильно любит и хочет любить Кришну. И у них не возникает противоречия, потому что они понимают, что это разная любовь. Любовь к ним и любовь к Кришне. Понимаете? И важно дать это чувство. Если вы просто придете, о, надо чакры раскручивать. И скажете, так, надо брать на руки, так беру на руки, прижимаю. Так, чакры раскрутились у него или нет? Так, надо сказать, ой, ты мой хороший, я тебя так люблю. Ой, ты мой хороший, я тебя так люблю. Но где само чувство? Можно заставить себя думать все механически, это лжемедитация. Можно все себя доставить на уровне лжемедитации делать. Обниматься, целоваться. Люди, вот вы замечали, да, женщины так замуж выходят, не по любви, чувства нету, по практицизму. Может, а вдруг останусь старой дурой? А потом ничего, слюбится, стерпится, так сказать, сотрется там все. Приклеится в итоге. Ничего страшного. Но везде, говорю, чувства, религиозные чувства. Кришна, вот как мы можем любовь и преданность какую-то механическую? Вот как человек может механически объясниться в любви по стандарту? Либо это чувство есть, либо этого чувства нет. Это же чувство любви и преданности. Это глубокое чувство самого живого существа. Есть просто материальное чувство, а есть духовное это чувство. Потому что если бы не было духовных чувств, не было бы и чувств каких? Материальных. Кто смотрит? Очки или я? Очки — это аппарат, который делает мое зрение чуть-чуть лучше. Так же и душа, она приходит сюда в материальный мир, и это не его среда. И чтобы быть в этом материальном мире, ему нужны эти глаза, мозг, кровеносная система, нервная система, все. Чтобы испытывать здесь вот это вот, как материальный мир вот этот. Это приборы. Но мы говорим чувства. Мы говорим чувство долга, чувство любви, чувство преданности, чувство заботы. Мы говорим сострадание. Вот как можно сострадать по какому-то вот регламенту? Так, здесь я должен по его вот так вот так, здесь. Я тебя люблю. Так. На тебе деньги. И все делать механически. Это чувство, которое может развиться через эту деятельность. Но если мы не развиваем это чувство, если мы не чувствуем, что мы стали на самом деле уважительно относиться к Шиле Прабхупаде, если мы не ощущаем, что на самом деле то он сидит, и это как Прабхупада сам говорил, почтовые ящики, куда вы свои чувства вложите, эти чувства к Шиле Прабхупаде, они вот прямо через это мурти уходят к самому Шиле Прабхупаде, где он сейчас находится. Если мы думаем, что божества, это, он говорит, все божества — это алтари, это почтовые ящики, куда вы сбрасываете свои, вот как вы письмо пишете. Вот здесь Капила говорит, дорогая мать, он пытается выразить свое чувство к матери. Он говорит, моя дорогая мать. Он подчеркивает эту дороговизну, он говорит, ты дорогая моя мать. Он выражает это чувство, он сам это чувство выражает и хочет это чувство пробудить в нас, вернуть нас в это чувственное состояние, только духовное. Не вот это материальный сентиментализм, а в духовном состоянии. Поэтому настоящая забота – это забота квалифицированная. Как вы можете, не имея детей, так сказать, давать указания, как их воспитывать? Это очень сложно. Вы можете процитировать текст, можете что-то там сказать, шлоку, но вы должны ссылаться на то, что говорил Шрила Прабхупада хотя бы об этих детях. То, что говорит Капила, то, что говорят шастры. И нигде не говорится, что не надо любить своих детей. Говорится, надо любить своих жен, детей. Но делать это в отречении. То есть, а что такое? И человек не может понять. Он говорит, в отречении. И он думает, отречение. Я вас люблю. Ну ничего для них не делает. Нет. Нужно понять, что такое отречение. Что такое Пхугавайрагья и что такое Юктавайрагья. Как проявить эту любовь к своим детям, к своей жене и к ближним. И он говорит, Прабхупада описывает, кто любит, и наша любовь, истинная любовь во взаимоотношениях преданных, проявляется в том, что человеку не позволяет соскользнуть с пути преданного служения. Ему говорят о том, что будет мешать его преданному служению. Ему говорят, это истинная любовь к преданным. Прабхупада объясняет, как вы можете увидеть, кто вас больше всего любит в преданном служении, и кто о вас заботится? Тот, кто заботится о вашей духовной жизни. Тот, кто заботится о вашей духовной жизни, чтобы вы не оставались негодяями, обманщиками, завистниками, эгоистами, глупцами. Вот вы видели, как отец, заботясь о ребенке, или мать заботится, дает ему по заднице, ставит его в угол. Что она? Что она? Плохо делает? Она ему враг? Или кто-то говорит, мать, она только ворчит. Но кто может поверить, что мать ворчит без оснований? Кто может сказать, что мать не заботится об этом ворчании своем? А то ли дело соседская мама. Она как меня увидит, все конфетку, все бутылочку, все сигаретку предложит. Такая хорошая женщина. А моя все пилит и пилит. Ни кури, ни пили. Какой-то диктат, какой-то самоса. Мы тоже так можем думать. Но это чувство заботы. Заботы. Не эксплуатации, а заботы. Поэтому какой-то страх, когда у людей развивается страх перед наказанием каким-то за свои негодяйские поступки, это нормально. Человек пытается избежать этих наказаний. Но чтобы избежать этих наказаний, нужно тоже, опять же, Кришну удовлетворить. Нужно удовлетворить Кришну. Искренне. А Кришна скажет, иди удовлетвори этого человека. Все так очень просто на самом деле. И в то же время так сложно. Почему сложно? Потому что этой искренности порой не хватает. Вот этого непритворства. Столько много лицемерия, дипломатии, тупости, глупости. Поэтому нету, сердце никак не может двинуться. Не может человек, потому что мы так обусловились, мы считаем нормальным. То есть люди врут и считают, что это правда. То есть я вру и искренне думаю, что это правда. Смотрите, какой я искренний. Я искренне думаю, что это правда. Значит, я искренне преданный. Я искренне, очень искренне обманываю. Я очень искренне завидую. Я очень искренне там испытываю вожделение и так далее. Но искренность — это когда мы хотим избавиться от этого. Мы хотим избавиться от этого. А чтобы избавиться от этого, мы должны слушать о Кришне. Общаться с теми, кто уже продвинут. Общаться с теми, кем доволен духовный учитель. Кем довольны авторитеты. Мы должны получить это умонастроение слуг. Получить это состояние слуг. Да кто же может о нас позаботиться? Кто? И вот я начал со своих детей. Вот мои дети все начинали с одного круга читать джапу. Они же все хотели сразу 16. Но они очень меня уважают. Вот мне так тут вот, как говорится. Мои дети меня считают своим самым близким другом. То есть если вот им сказать, вот с кем будете, сейчас пойдете во двор играть с пацанами, допустим, или там с подружками, или с папой, вот. Они, естественно, с папой. То есть нет никаких, никакая дискотека, ничего их не привлечет, чтобы общаться со мной. Хотя это редко, но они даже без сомнения. Они готовы ехать куда угодно. Просто они так иногда обузы. Ну такие, что смешаются, потому что где-то приходится с ним много внимания, поэтому. Но они очень-то. И я для них авторитет. И как вы думаете, как им давал я сознание Кришны? Как я давал сознание, как я воспитывал, то есть давал сознание Кришны своей матери, своему отцу. Вы думаете, вот так что ли? Сразу 16 кругов, загрузил их там чем-то и все остальное. Потому что я понимаю, что это такое. Я их знаю. Я знаю их. У меня есть с ними личностные отношения. У меня есть определенные чувства с ними, взаимоотношения. И я понимаю, что и все они могут сейчас сразу 16 читать. И что с ними произойдет? Все они могут сразу ворваться в храм, наэкстазиться, потом это все станет обыденным, одинаковым для них. И они и уйдут. Потому что материальная энергия будет им подбрасывать вот это материальное разнообразие. И не поняв вот этой сути, они в итоге потеряют вкус. Рано или поздно. Через год, через два, через три они потеряют вкус. Как развить вкус? Постепенно. Под руководством. Они уже под руководством. И суть не в том, что они инициированы и не инициированы. Они уже инициированы. Потому что они под руководством находятся. Они читают под руководством. Они под руководством учатся. У них у всех есть задание. Получать только хорошие отметки. Учиться в институте. Вот так себя вести. Они под руководством. И как себя вести? Вот так. И ты сам выдумаешь? Нет. Ты говоришь, как себя должен вести ребенок? Ты читаешь у Прабхупады, как? Чтобы приобщить его к этому постепенно. Чтобы в его жизнь это вошло естественно. Чтобы он потом не мучился то ли туда, то ли сюда. И болтался вот из стороны в сторону. Внутри это болтание очень сильное происходит. Поэтому потом люди не могут уйти. Они уже не здесь. Но они не могут свое тело отсюда утащить, потому что стыдятся. Иногда мосты многие сожжены. Им возвращаться, это значит опять прийти туда, к этому, знаете, как-то сожженному дому. Вот, кстати. И они иногда из-за этого остаются. И ничего не делают. Потому что не постепенно развили. Кто-то может быстрее, кто-то, но вы лучше знаете. Если есть личные отношения, вы лучше знаете, кого можно загрузить, кого нет. О ком можно позаботиться так, даже кого можно вдохновить, дать ему побольше, потому что видите, что он вдохновляется этим в большей степени. Но сколько побольше? Вы можете, вот, допустим, пойти на поводу маленького ребенка, который хочет съесть 100 мороженых? Отец скажет, нет. Ну давай, одну, две, хватит. Он скажет, нет, еще. Вы знаете, он заболеет. И вы препятствуете ему. У него есть желание, но вы препятствуете этому желанию. Иногда ребенок, он какие-то тяжелые сумки хочет схватить. Не надо. Почему? Кто-то скажет, кто не родной человек, он скажет, да пусть берет, че, смотри, какой помощник, у, хороший, давай. И начинает его вдохновлять. А вы говорите, да как же? Он же может надорваться, и тогда вся жизнь его будет искалечена. Он же надорвется. Так, да? Его жизнь будет искалечена. Шрила Прабхупада хотел жениться. И отец сказал, ты не женись на этой женщине. Я тебе говорю. Потому что отец Шрила Прабхупады был очень квалифицированным вайшнавом. Он говорит, был чистым преданным. Но нигде такую славу, только Шрила Прабхупада прославил своего отца. Его больше никто не прославлял. Такова миссия чистого преданного. Его могут никто не прославить. Он может просто тихо покинуть этот материальный мир, и никто не будет писать о нем книги, что вот он такой. Если бы не Шрила Прабхупада, никто бы не знал о его отце, что был такой. Чаранде, что он был преданным великим. Никто бы не знал. Таким образом, Шрила Прабхупада хотел жениться на женщине, а он сказал, нет, эта женщина принесет тебе беспокойство. Он говорит, я тебе найду жену, и ты женишься на той. Потому что к этой женщине ты так привяжешься, а под каблук залезешь. Как ты сможешь отречься потом? Она из тебя вылепит то, что ты потом не узнаешь сам себя. И это произойдет незаметно, тонко. И он сказал, я хочу, чтобы ты женился вот на этой. И он нашел. И Шрила Прабхупада потом писал, он говорит, как я благодарен своему отцу, что он с детства мне привил такое уважение к себе. Что я, благодаря вот этому уважению к отцу, был лишен многих ошибок в жизни. И в конце, пройдя путь, я увидел, что если бы я сделал так, то точно мне бы не видать многого. Что как Кришна позаботился обо мне. Поэтому Кришна заботится о нас. Он заботится о нас. Он заботится о том, чтобы мы не стали негодяями. Он также заботится, чтобы мы не перегрузились. Он также заботится о том, чтобы мы были недогружены и так далее. А почему? Потому что он внутри нас. Он все о нас знает. Таким образом, как мы можем тоже о ком-то позаботиться? По-настоящему. Мы должны все знать об этом человеке. Чем больше мы знаем об этих людях, тем мы можем более квалифицированнее позаботиться о них. Это и называется личностное отношение. Что там в их уме, что там у них на сердце, какие у них проблемы, какие у них анархии, с чем они сейчас, почему они попали под влияние, может быть, мы что-то неправильно сделали, они сразу, мы тут всех заставили на приветствие божеств ходить, так сказать, а потом на мангал-арати, и этот человек уже падает с ног, он уже не может с женой общаться, не может, а мы говорим, давай, ты будешь, давай, давай, его грузит, и он уже приходит, он говорит, я боюсь этим, сказать, я вам говорю, у меня проблемы уже. Я говорю, подожди, скоро твоя семья тебя бросит, и ты будешь, потом, когда ты еще здесь узнаешь, что здесь есть политика, потом ты разочаруешься, потом ты не станешь нужен, ну такой, мало ли проблема какая возникнет, заболеешь, и окажешься без жены, без детей, без ничего. Подожди еще. Кто-нибудь интересовался когда-нибудь, как ты любишь свою дочь? Кто-нибудь когда интересовался, что там с твоей женой, почему так происходит? Или тебе просто говорят, ну просто ты терпи. Иисус терпел и нам велел. Терпеливый дерево, шикша штука вам бабахает. И вы думаете, вот это трансцендентно все. Вот так люди превращаются в фанатиков. Именно так они превращаются в фанатиков. Думают, что они обладают сознанием Кришны и преданно служат ему. Однако они настолько перегрузили свои чувства, перегружают, это чрезмерная аскеза, она иссушает их сердце. Они уже потом ничего чувствовать не могут. Они становятся сухими спекулянтами, с книжниками, ритуалистами, потому что сердце их иссохло. Они не могут это чувствовать. И они пытаются его вызвать в своем уме. Они так думают. Я люблю Кришну. Они просто думают об этом. Но сердце их сухое. Сердце их иссушено. Поэтому это очень важно понять, что же такое преданное служение. Что такое верховная личность Бога. Как отличить дух от материи. Что такое брахман, что такое параматма, что такое Бхагаван, кто такой Бхагаван. Каковы взаимоотношения, как построить эти взаимоотношения. Как не погрузиться в семейную жизнь? Как отрегулировать это все? Как правильно это сделать, чтобы осознать Кришну? Как правильно? Как на самом деле вдруг ощутить такую сильную привязанность к Господу? Как ощутить эту привязанность к святому имени, а не с каждым годом все больше и больше ощущать, что джапа мне не нужна? Я просто стал хорошим администратором, или я стал хорошим шофером, поваром, комендантом, но как я раньше читал джапу, с какой искренностью? С какой искренностью я сейчас ее додалбливаю? Просто додалбливаю. По 5-10 бусин там перещелкиваю или вообще не дочитываю, а сам себе вру, что все нормально. Или так далее, что я не испытываю вкуса к святому имени. Я не испытываю вкуса слушать лилы Кришны. Я очень боюсь проповедников, которые говорят об отрешении. Я очень боюсь всего, кто подрубает ложное эго. Потому что мы здесь едим, спим и все время следуем ритуалам. И вдруг кто-то нас тут заставляет проповедью заниматься или о чем-то еще чем-то. Мы очень боимся этих людей. Они говорят о каких-то чувствах, которые мы не умеем испытывать никому. И человеку говорят, а кто тебя уважает? Кто с тобой дружит? Кто ищет у тебя прибежище у твоих стоп? И человек говорит, никто, у меня никогда не было с ним отношений. Как же ты можешь дать кому-то отношения, если у тебя у самого нет ни с кем отношений? Как? Кто когда-нибудь видел в тебе авторитета и хотел на самом деле что-то, только потому что тебя назначили? Кто тебя любит и уважает? Кто полюбил тебя? Просто за то, что ты такой преданный. Не за то, что ты такой дал кому-то положение, дал здесь кому-то, организовал что-то. А просто вот ты сам как личность. Знают ли они у тебя? Есть у тебя отец и мать? Как их зовут? Как прошло твое детство? В какой школе ты учился? Не надо много рассказывать, можно просто задавать вопросы. Как ваше здоровье? Вы случайно не инвалид? Как ваша семья? Как ваша дочь? И человек думает, фу, он какую про джалпу спрашивает. Надо про Кришну сразу говорить. Сразу про Кришну. А человек, не знаю, может последние 15 лет он 5-6 раз в день имел секс с разными женщинами. И решил предаться Кришне. А мы с него можем требовать каких-то неимоверных высот со своего уровня. И думать, а какой негодяй. Так теперь зато у него благодаря общению с нами было 5 женщин, теперь стало 2 только. Как же он негодяй? У него было 5, осталось 2. Разве это не продвижение? Но мы думаем, нет, у нас-то этого не было. Вон сволочь какая, а? Недостоин преданного служения. Недостоин шикши. Мы должны более глубоко, более личностно расценивать. Потому что все по-разному обусловлены. У всех разные вкусы. Потому что все по-разному грешили. В общем-то похоже, но все по-разному действуют. И одни противоречия могут возникнуть в голове потом преданных. Одни противоречия. Биение, партии, оппозиции. И все начинается. И вы не думаете, что всех объединить это значит дать какие-то привилегии, какое-то чувственное наслаждение, демократию. Прабхупада говорил, ни в коем случае нельзя допустить демократию. Чтобы просто невежественный народ начал управлять тут жизнью храма, который ничего не знает о том, как управлять это. И все время стоит в стороне и говорит, а что я-то? Это вот они все. А что я? Вот они это захотели, я им дал. Они вот это захотели, они это захотели. Мы авторитеты. Как это капитан корабля может сказать? А что я? Команда там просто решила повернуть туда. А я что? Команда что повернула? Я-то что? Боцман, вон, видишь, какая морда здоровая. А вот это, видишь, вот это вот это. Буфетчица, она теперь тут все, капитан. Теперь буфетчица капитаном стала. Вот все. Теперь она здесь кому звание присваивает, все. А что я-то? А что? А что? Я тут все, брахман, я медитирую на ум. Или на юм. А что я-то? Что я-то? Я-то тут при чем? Я-то вас не оскорблял? Это они решили вас оскорблять, я оскорбляю, да я что? Я просто сижу и слушаю. А что я-то? Я тут при чем? Вообще при чем я-то? Я-то хороший, вы что? Чем вы недовольны? Я делал то, что вы хотели. Мы плывем, самое главное, мы плывем, вы что, не видите что ли? Ну и что, что по кругу? Ну и что, что обратно? Самое главное, мы не потонули. И команда вся здесь, и все довольны, пьют, гуляют, балдеют. Мешки перетаскивают. Никто не ушел. Мы всем дали, ради чего они пришли. В чем проблема-то? А? Хочет книги распространять? Пожалуйста, пусть дурак идет распространять книги. Не хочет? Умный человек, пусть этим занимается. В чем дело? В чем проблема? Посмотрите, какие они стали главные. Самое главное, сделать их главными, и они, смотрите, как довольны. Они уже у руля. Мы дали им руль. И рулите, дорогие. Рулите куда хотите. Самое главное, не ешьте мясо, не пейте водки и все остальное. И повторяйте эти, долбите свои тут жабу, долбите. Всеобщий подъем, склянки, оба, мы поднялись. Но мы выполнили долг, все нормально. Не важно, что мы не туда плывем. Самое главное, что мы поднялись. Самое главное, что мы поднимаемся вовремя. Ну и что, что корабль уже не туда поплыл? Какая разница-то? Самое главное, весело! Смотрите, как всем весело! Смотрите, как все довольны! Все весело, все здорово! Смотрите, как мы плывем на раздутых парусах! Так, что ты тут болтаешь? На тебе весла, греби веслами. Что ты пассажир? Неважно, тут нет пассажиров. Бери, иди весла греби. На галеры иди. Сейчас мы тебя еще цепями прикуем. Все, давай, махай веслами. Ну еще что ты, новичок, с новичка шкурку дерем. Давай. Три шкурки, вернее. Я с тебя шкуру спущу и голым в Африку пущу. Там тепло. Можно так думать. Неужели зрелые преданные, которые видели, что происходит, они не сделали выводы? Видя, что происходит, как у них не развился вкус к проповеди, к распространению книг. Мы же в надежде на то, что они поняли ошибки, которые сами совершили. Они смогут другим преданным избежать этих, то есть они более глубоко поняли, что хотел Прабхупада. Тогда мы можем понять эти наставления. Моя дорогая мать, истинные трансценденталисты, Нюкас, моя дорогая мать, чувство. Говорит, поэтому ты можешь это принять. Может, ты меня так любишь? У нас есть отношения. Поэтому ты можешь следовать моим указаниям. Эти взаимоотношения нужно дать возможность понять людям, что такое взаимоотношения. Кто на самом деле заботится о нас? И кто о чем заботится в нашей жизни? Сегодня человек имеет машину, и всем он нужен. Может так быть. Всем он нужен. Почему? Потому что у него есть машина. А представь, раз у него нет машины. Все. Поэтому мы должны очень хорошо осознавать, каковы наши собственные мотивы, почему мы этих людей задействуем. Не обрадовались мы, что вот здесь столько много народу, на все можно перегрузить и наслаждаться, просто продолжать следовать этим ритуалам. Представьте, что человек хочет с утра выйти на санкиртану. На улице минус 35. Попробуйте, попейте стакан йогурта. Когда вы сидите вот здесь, в этой комнате, и пьете йогурт по утрам, это нормально. Здесь тепло, хорошо. Вы не носите мешки никакие, не рискуете жизнью. У вас не выбрасывается адреналина, не сжигается эта вся система. Ну тогда ничего, можно, в общем-то, это сделать. Или где-то, где тепло, где климат, или когда у вас определенное сознание. Все эти вещи, они не могут одновременно войти в что-то в систему. Хотя бы люди могут привыкнуть, приучиться к чему-то. Это же не делалось так, что раз мы это решили на собрании и постановили это. Всем быть милосердными. Но все начинается не с йогурта, дети мои. Все начинается с воспевания святого имени. И все заканчивается воспеванием святого имени. Мы можем многое что делать, но не очень хорошо осознавать. И потом говорить, а там-то вот такие проблемы. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Потому что там каждому индивидуально подходит. Потому что кто-то слаб, кого-то привлекли неправильно. Поэтому есть проблемы. У кого-то есть, у кого-то нет. Поэтому так разнообразно все. Но есть одно без сомнения. Есть настроение распространения. И это самое главное. На этом жизнится все абсолютно. Все. Есть желание проповеди. Потому что те, кто распространяет славу Господа, они могут больше нам дать. Даже если скажут, где-то неправильно, где-то что-то не так, не в таком темпераменте. Но то, вот этот дух сам, они могут нам. Этот дух. Вот сейчас я вам прочитаю письмо своего духовного учителя. Называется «О сотрудничестве и об отношениях между преданными». Господь Чайтанья, Господь Чайтанья просит всех распространять сознание Кришны, чтобы преданное служение стало доступным каждому человеку. Чтобы выполнить это указание, Шри Чайтанья Махапрабху, мы должны объединить свои усилия. Создавать собственные планы распространения сознания Кришны не имеет смысла. Это все равно, что порываться дотянуться до Луны. Мы должны выполнять служение, не упуская из виду, что у всех нас общая цель. Дальше. Лекция Миранджи Махараджа. В сознании Кришны не должно быть разлада. Шримад Бхагаватам 4.33 сказано, поскольку всех сыновей царя Прачина Бархишата объединяла деятельность в сознании Кришны, Господь был очень ими доволен. Единство индивидуальных душ, которые стремятся удовлетворить Верховного Господа и вместе служат Ему, подлинное единство. В материальном мире такого единства не существует. Разобщенность в этом мире так сильна, что даже в обществе сознания Кришны между преданными порой возникают разногласия в силу различия во мнениях из-за материальных привязанностей. Но поскольку цель в сознании Кришны для всех одна, служить Кришне по мере сил и способностей, разногласий во мнениях, по сути, быть не должно. Мы хотим распространить сознание Кришны по всему миру. Это общая цель, требует и совместных усилий. Чтобы достичь ее, должна быть сплоченность и готовность совершать добровольные усилия. У Шрилы Прабхупады есть такие строки. Они могут спокойно жить в храме, спать и есть. Если им нужен такой успех, то они его достигли. Мой гуру Махарадж всегда осуждал тех, кто зарабатывает, показывая божества в храме, ест да спит и соблюдает ритуалы. Лучше бы они подметали улицы и честно зарабатывали себе на жизнь. Во Вриндаване много таких храмов. Для тех, кто живет в них, храмовая жизнь просто бизнес. На людей, которые приходят в храм и приносят пожертвования, они смотрят как на источник доходов. В их понимании это успех, но храм приходит в упадок. Успех на самом деле с теми, кто проповедует. Если он в том, чтобы показывать божества, собирать пожертвования и спокойно существовать, то это мы уже достигли. Успех не в том, чтобы показывать божества, наперебой зазывая в храм народ, и на пожертвование содержать храм, где можно есть, спать и следовать ритуалам. Это не имеет ничего общего с миссией Господа Чайтанья. Шрила Прабхупада снова и снова подчеркивает, что наша миссия состоит в том, чтобы распространять учение Господа Чайтанья Махапрабху, чтобы давать людям знания о Господе Кришне. Поэтому мы должны думать о том, как объединить наши усилия и как сделать свой вклад в проповедь, а не в вынашивание своих собственных планов и видения. Так счастья не найти. Нельзя стать счастливым, если просто жить в храме, спать, есть и следовать ритуалам. Счастье там, где распространяют славу Махапрабху и где царит дух проповеди. Если вы хотите духовного благополучия, вы не должны думать только о своей собственной духовной жизни. Беспокойтесь о том, как дать сознание Кришны другим людям, и тогда Кришна позаботится о вас. Господь всегда заботится о духовном развитии таких преданных. Он видит, когда преданные стараются служить миссии Господа Чайтани, распространяет славу Господа и заботится о других людях, давая им сознание Кришны. Господь замещает усилия такого преданного и поддерживает его духовную жизнь. Заботиться о себе самом толку мало. В этом мире все стремятся думать только о себе, и поэтому путь этот тернист и полон трудностей. Будем же поддерживать свою духовную жизнь, просто принимая участие в этом исполненном радости движении. Не будем думать о том, как поддерживать храм, подумаем лучше о том, как усилить проповедь. Храм существует не для того, чтобы нам удобно было жить. Если мы забываем об этом, все приходит в упадок. Но если мы стараемся усилить проповедь, тогда нас поддерживает Господь Чайтанья. Подлинный успех состоит в том, чтобы быть готовым добровольно жертвовать собой ради проповеди сознания Кришны. Тогда будет и единство, и вдохновение, и духовное благополучие. Мы должны стремиться сделать что-то для этой миссии, принять в ней участие, стать ее частью. Не нужно думать о том, как самостоятельно установить отношения с Господом Чайтанья. Мы должны помнить об указании Шри Чайтанья Махапрабху и о том, как мы можем принять участие в его выполнении. Если образ наших мыслей таков, если мы хотим распространять славу Господа Чайтанья Махапрабху, проповедовать сознание Кришны совместно с другими преданными, то храм будет быстро развиваться. Мы будем не просто содержать храм, но духовно поддерживать его. Это цель. Шрила Прабхупада говорит, духовная жизнь не имеет ничего общего с материальными законами. Преданные должны объединиться и заниматься преданным служением совместно. Понимание единства основывается не на мирских представлениях, вроде «объединиться, чтобы легче жить», но на распространении милости Господа Чайтанья Махапрабху. Каждый член нашего общества должен понять это и сделать свой вклад в служение миссии Господа Чайтанья, тогда как он будет продвигаться в сознании Кришны. Господь Чайтанья просит всех распространять сознание Кришны, чтобы преданное служение стало доступным каждому человеку. Чтобы выполнить это указание, Шри Чайтанья Махапрабху, мы должны объединить свои усилия. Создавать собственные планы распространения сознания Кришны не имеет смысла. Это все равно, что порываться дотронуться до Луны. Мы должны выполнять служение, не упуская из виду, что у всех нас общая цель. Хари Кришна. Моя дорогая мать, истинные трансценденталисты неукоснительно следуют наставлениям, которые я дал тебе. Ты можешь быть уверена, что если ты пойдешь по пути самоосознания и будешь безукоризненно исполнять все предписания, то непременно избавишься от всех страхов, присущих материальной жизни, и в конце концов вернешься ко мне. Но тем, кто ничего не знает о пути преданного служения, никогда не суждено вырваться из круговорота рождения и смерти. Пожалуйста, вопросы.